Первый Вселенский собор, подзаголовок. В Александрии образованный диалектик, священник Арий, ученик пресвитера Лукиана, начал в церковных собеседованиях и в частных разговорах проводить мысль, что Сын Божий не есть Сын по существу, а только по благодати, есть творение, хотя высшее и существовавшее прежде других, но ни одного существа с Богом. Говорил, что у Бога есть слово и премудрость, но не как особые лица, а как свойства или принадлежности, подобно разуму и воле в душе человеческой. В сущности, он отрицал Святую Троицу, и ересь его, по мнению епископа Арсения, высказанному в летописи церковных событий, можно считать следствием ереси савелианской и монархианской. Епископ Александрийский Александр, строго следуя учению Святого Писания и преданию своих благочестивых предшественников, приказал Арию прекратить распространение своего лжеучения. Лжеучитель, найдя единомышленников среди некоторых епископов, пресвитеров и диаконов, начал собирать сборища, предлагая на них свое еретическое учение. Тогда епископ Александр, в согласии со служителями своими, числом около 100, отлучили в 323 году Ария. Последний был вообще озлоблен против владыки Александра, так как тот был избран епископом вместо него. Арий, считая себя осужденным несправедливо, обратился с жалобами на своего епископа к некоторым прежде знакомым ему епископам, прося заступничества. Особенно надеялся он найти защиту у епископа Евсевия Никомедийского, сотоварища по Лукиановой школе, близкого ко двору императора. Тот действительно его поддержал, как и некоторые другие епископы. Епископ Александр счел тогда нужным ознакомить всех епископов с положением дел в своей епархии. Еще подробнее разоблачил он ересь Ария в послании на имя Александра, епископа Византии. На волнение в церкви обратил внимание император Константин Великий. Он пытался помирить епископа Александра с Арием, отправив им послание. С ним он послал в Александрию опытного пастыря, епископа Курдубского. Но Осия, пишет владыка Иоанн, епископ Аксайский, викарий Донской епархии, родом испанец и не мог быть знаком с тонкостями греческого языка и с обстоятельствами церкви Александрийской, чтобы можно было возлагать на эту миссию большие и несомненные надежды, страница 139. Что предпринимал в Александрии маститый старец Курдубский, примирению враждовавших, неизвестно. Известно только, что путешествие Осии оказалось безуспешным, и императору Константину нужно было подумать о мерах других. История Вселенских соборов, 1906 год. В позднейшем послании к Арию и Константин пытался вразумить заблуждавшихся. Епископ Арсений высказывает мнение, что именно епископ Осия первый подал императору Константину мысль о созвании в 325 году Вселенского собора для устроения церковных дел. Далее он повествует. В начале сего года император особым повелением пригласил епископов поспешить в Никею на собор. Все издержки их путешествия и пребывания в Никее принимал на себя. С одних восточных областей прибыло до 300 епископов. Епископ Римский Сильвестр по старости прислал вместо себя двух пресвитеров. Цицилиан Карфагенский был представителем африканских церквей, Осио Курдубский – испанских, а епископ из Галлии был представителем и церкви британской. Из новообращенной Армении присутствовал епископ Аристав, сын святого Григория Просветителя, и даже из Персии по требованию антиохийского патриарха Евстафия, имевшего ту страну в своем главном ведении, присутствовал Иоанн Перс, епископ всей Персии и Великой Индии. Летопись церковных событий. По данным святого Афанасия Великого, тогда диакона Александрийской церкви и других, церковь считает, что участников собора было 318. Председательствовал антиохийский патриарх Евстафий. Заседания, происходившие в одной из палат царского дворца, продолжались с 19 июня по 25 августа. Арий упорно защищал свое лжеучение, пишет епископ Арсений, поддерживаемый некоторыми епископами, особенно Евсевием Никомедийским, Феогностом Никейским и Марисом Халкидонским. Но диакон епископа Александрийского, святой Афанасий и другие ревнители православия, святой Николай Мурликийский, святой Спиридон Тримифунский, поразили противников истины в устных беседах, и, наконец, общим голосом положено было отлучить от церкви нераскаянных еретиков и письменно изложить в символе веры православные учения. Из бывших в то время символов, употреблявшихся в разных церквах, составлен применительно к потребностям церкви один, известный под именем Никейского. В нем с особенной выразительностью изложено учение о единосущии Сына с Богом Отцом. Страница 140. Сам Арий, пишет епископ Иоанн Аксайский, остался в своих мнениях непреклонным, но так как оставлять его без приложения к нему каких-либо мер взыскания значило бы открывать новое поле к возмущениям и волнениям, то его присудили к низложению и заточению в Иллирию. Сочинение его повелено было предать огню, и всем, кто облечен будет в утайке их и тайном хранении, тем угрожала смертная казнь. Сторонникам Арии, кои решились бы и после рассуждения защищать учение своего ересиарха, тоже угрожала по определению императора ссылка в заточение. Это заставило Евсевия Никомедийского и других подписать исповедание веры, составленное на соборе. Но они не согласились подписать осуждение Ария, говоря, что Арий не заслуживает строгого взыскания. Два епископа не подписали определение веры и осуждение Ария. Император Евсевия и остальных лишили кафедр и отправили в ссылку в Галлию. Император и отцы собора разослали повсюду уведомления о том, что происходило на Никейском соборе. Император Константин от своего лица писал к церкви Александрийской против Арии и к никомедийцам против епископов Евсевия и Феогния. Епископ Иоанн Аксайский приводит следующие строки из его послания к церкви Александрийской. «Признанное единогласно тремя стами святых епископов есть не что иное, как мысль самого Сына Божия, особенно когда в умах столь великих и многих мужей присутствовал Дух Святый, который открыл им божественную волю. Посему да исчезнет у вас всякое сомнение и колебание, с твердым духом вступайте все на путь истины, чтобы мне, когда я буду у вас вместе с вами, принести благодарение всевидящему Богу за то, что Он явил нам истинную веру и возвратил вожделенную любовь. Бог да сохранит вас, возлюбленные братья». В послании к никомедийцам Константин призывает их быть твердыми в вере и подчиняться новым епископам неукоризненным, православным и человеколюбивым. А кто осмелится, заключает император, вспоминать о тех губителях и неосмотрительно хвалить их, тот в своей дерзости немедленно будет обуздан властью служителя Божия, то есть моею. Бог да сохранит вас, братья возлюбленные». В собрании епископов, участников собора, объяснено, что постановлено об Арии. Кроме того, изъяснены распоряжения об отстранении епископа Фиваитского Милетия, который отлучен от церкви за отречение от веры при Диоклетиане, продолжал распоряжаться в Египте и распространял арианство. Собор определил, что День Святой Пасхи будет праздноваться всеми христианами одновременно, именно в первый воскресный день после полнолуния, бывающего весеннее равноденствие, а не так, как восточные христиане праздновали дотоле, когда Пасха христианская приходилась вместе с иудейской. Страница 141. Шестым правилом собора подтверждаются древние обычаи, по коим Александрийский епископ был верховным епископом для всего Египта, Ливии и Пентаполя, римский для своего округа, антиохийский для своего и в иных областях митрополиты, епископы митрополий главных городов. Епископу Иерусалимскому, доселе зависевшему от митрополита Кесарии, областного города провинции Палестины, собор из уважения к священным воспоминаниям дозволил пользоваться честью и независимостью митрополита. Из летописи церковных событий. В декабре 326 года скончался епископ Александрийский Александр. Преемником его по общему выбору сделался 28-летний диакон святой Афанасий. Он вынужден был уступить общему желанию и впоследствии полностью оправдал надежды избравших его. После Никейского собора сестра императора Константина, Констанция, вдова Ликиния, перед смертью поручила вниманию брата своего духовника, Арианина. Тому удалось внушить императору, что Арий осужден неправильно, так как учит согласно Никейскому символу. Арий был вызван в Константинополь, и ему разрешено было вернуться в Александрию, против чего решительно восстал святой Афанасий. Возвращены были кафедры епископом Евсевию Никомедийскому, который, как и Евсевий Кесарийский, любимец Константина, поддерживали Ария. Защитники православия в Никее первые подверглись нападению ариан. По их проискам епископ Евстафий Антиохийский, оклеветанный ими, был низложен на соборе в Антиохии около 330 года, но православные остались верными Евстафию и составили из себя церковное общество Евстафиан. Главное нападение велось против святого Афанасия. От него требовалось принятие Ария в общение, что им исполнено не было. Его старались оклеветать перед Константином, обвиняли в поддержке деньгами церковными возмущения в Александрии. Прибыв в 332 году лично в Константинополь, святитель так успешно опроверг обвинение, что император в послании к Александрийской церкви называл его «мужем Божьим». Но ариане не унимались. Им удалось обвинить святого Афанасия в жестоком обращении с епископами Мелитианами, не признававшими его власти, и даже в убийстве епископа Арсения Гипсельского, руку которого он якобы употреблял для волхования. Константин разрешил врагам святителя устроить над ним суд в Тире, 335 год. Там были оба Евсевия и другие. Святитель легко опроверг все обвинения и представил живым епископа Арсения, страница 142. Не дожидаясь конца собора, святитель отправился в Константинополь и донес императору о своем деле, но враги продолжали клеветать на святого Афанасия, обвинили, что тот угрожал приостановить подвоз хлеба из Александрии в Константинополь, если преследование его двором царским будет продолжаться. Император удалил на время святителя в Галлию, в город Тревир, Трир. Галлией правил его старший сын Константин, который старался облегчить скорбь святителя. Император не утвердил постановление Трирского собора, а постановление другого епископа в Александрию. Когда Арий появился в Александрии, то произошло народное возмущение. В 336 году император Константин вызвал его в Константинополь. Арий на опрос императора, признает ли он определение Никейского собора, ответил утвердительно. Обманутый им Константин велел константинопольскому патриарху Александру принять Ария в церковь. Последний молил Господа не допустить этого. Суд Божий постиг еретика на пути в храм. Арий умер внезапно, войдя в общественную уборную. Преемниками Константина Великого, скончавшегося в 337 году, были его сыновья Константин II до 340 года, Констанс до 350 года, управлявший Западом, и Констанций до 361 года, управлявший Востоком. Константин II, еще при жизни отца, познакомившийся в Галлии с Афанасием, немедленно по воцарении вернул его в Александрию, где он был принят с восторгом. Восточный император Констанций подпал влиянию ариан. В Константинополе епископом стал с 338 года Евсевий Никомедийский. Начались нападки на Афанасия. В защиту его собор в Александрии разослал от имени египетских епископов послание ко всем церквам, и в числе прочих – римской, где епископом был Юлий, державшийся православного учения. Но арианские епископы, опираясь на Констанция, созвали свой собор в Антиохии, где епископом был видный арианин Акакий, преемник скончавшегося около 340 года Евсевия Кесарийского. Собор этот 341 года осудил Афанасия за то, что он, будучи низложенным собором в Трире, занял вновь кафедру по распоряжению гражданской власти. Констанций постановление собора утвердил. С помощью солдат, епископом Александрии, был поставлен арианин Григорий. Святой Афанасий бежал в Рим к папе Юлию. В 342 году тот созвал собор в Риме, который признал святого Афанасия православным и законным епископом Александрии. В 341 или 342 году умер епископ Евсевий, и на Константинопольскую кафедру был возведен арианин Македонии, причем император прибег к вооруженной силе. В церковные дела вмешался третий сын Константина, Констанс, правивший западной частью империи. Он убедил Констанция созвать собор из восточных и западных епископов, который состоялся в 347 году в городе Сардике, ныне Софии, во владениях Констанца. Страница 143. На соборе подтвержден был никейский символ веры и восстановлен Афанасий в сане епископа Александрийского, но арианские епископы, видя, что православные возьмут перевес, покинули Сардику еще раньше вынесения постановлений и составили свой собор в Филиппополе, осудив Афанасия и папу. Констансу удалось убедить брата, опасавшегося войны с ним, допустить Афанасия занять кафедру. 349 году. Святитель, прибыв в Александрию, изгнал всех ариан. После смерти Констанца в 350 году Констанций стал единодержавным императором. Он пожелал доставить торжество арианам и созвал на Западе два собора – в 353 году в Арелате и в 355 году в Медиолане, Милане, требуя осуждения Афанасия. На Медиоланском соборе западные епископы, составлявшие большинство, требовали подтверждения никейского символа и не соглашались на осуждение Афанасия. Император Констанций лично оказал давление на православных епископов. Часть из них подписала осуждение, часть была сослана, в числе их преемник Юлия Ливерий, епископ Римский и столетний старец епископ Осия Курдубский. Вместо них были поставлены ариане. В 356 году Констанций отдал приказ низложить силой Афанасия. Воины окружили храм, в котором святитель совершал всеночную, но его не взяли. Он после службы незаметно вышел из храма и удалился в египетские пустыни. Ариане внешне победили, но вскоре они сами вступили в споры. Еще на Никейском соборе часть их, во главе с Евсевием Кесарийским, не допуская православного учения об единосущии Сына Божия с Отцем, учили, что Он подобосущен Ему. Другие, более упорные ариане, учили, что Сын не единосущен и не подобосущен. Во главе полуариан, подобосущников, Омеусиан стояли Василий, епископ Анкирский, Георгий, епископ Лаодикийский. К ней принадлежал и Констанций. Для примирения партии Констанций созвал в 357 году собор в Сирмии, на котором принято было среднее, но с той же еретическое определение. Сирмийский символ император заставил подписать из сосланных на восток западных епископов Ливерия и Осию. Первый подписал и осуждение Афанасия. Осия только символ. Оба получили кафедры. Осия скоро отказался от подписи и проклял ересь. Разговор между еретиками все же продолжался до смерти Констанция в 361 году. Преемник Констанция Юлиан Отступник по личным расчетам и из ненависти ко всему связанному с своим дядей дал свободу вероисповедания всем христианам. Афанасий вернулся в Александрию, и в 362 году на Александрийском соборе торжественно утвердил православное учение, постановив, чтобы возвращающиеся в православие ариане поднимались в тех иерархических степенях, которые имели до обращения. Страница 144. Это постановление, полное христианской любви, способствовало прекращению смуты. Вернулись многие полуариане. Юлиан, заметив благотворную деятельность Афанасия в церквах Александрийской и Антиохийской, в которой происходила смута из-за двух антиохийских епископов, решился сослать его. Святитель снова должен был бежать в пустыню. При преемнике Юлиана Иовиане Афанасий снова занял кафедру. При Валенте 364-78 годы братья и восточном соправителе Валентиниана I опять начались преследования православных. Валент подпал под влияние упорных ариан и преследовал православных и полуариан. Вследствие этого последние все более сближались с православными. Издан был указ о ссылке Афанасия, 367 год. Святитель снова бежал. Но в Александрии из-за этого начались волнения, и Валент вынужден был возвратить Афанасия. Это было последнее его изгнание. До самой смерти он спокойно управлял церковью. Самые враги его чувствовали уважение к великому старцу. Он был 47 лет епископом и 20 лет провел в изгнании. Приставился святой Афанасий в 373 году. В помощь Афанасию, достигшему глубокой старости, на защиту православия выступил святой Василий Великий, 329-379 годы, епископ Кесарии Каппадокийской. Получив в 370 году епископскую кафедру, он с необыкновенной ревностью принялся за восстановление православия на Востоке. Его усердными помощниками были Амфилохий Иконийский, брат его Григорий Низкий, Григорий Богослов и другие. Надо сказать, что большинство епископов на Востоке были ариане или полуариане. Святой Василий установил связь со святым Афанасием и с западными епископами, которые считали всех восточных епископов арианами. Валенту такова его деятельность не нравилась. Он пытался сначала воздействовать на него через весьма решительного и настойчивого префекта Модеста. Но ни уговоры, ни угрозы последнего никакого впечатления на святого Василия не произвели. Столь же неудачны были попытки самого Валента, приезжавшего в Кесарию. Он только проникся уважением к святителю. Опасаясь возмущения народного, он отказался от намерения тайно сослать Василия. В Риме святой Василий не нашел поддержки. Дела же ухудшились в Александрии, где преемником святого Афанасия стал арианин. На западе святого Василия поддержал святой Амвросий, епископ Медиоланский. Он донес императору Валентиану о преследованиях православных Валентом. Тот приказал брату оставить православных в покое. В Александрии был изгнан арианский епископ и возведен православный Петр. В 378 году Валент погиб в войне с готами, и этим кончилось дело арианства. Западный император Грациан вызвал из заточения всех православных епископов, сосланных Валентом, а его восточный соправитель Феодосий I с 379 года дал окончательное торжество православию, страница 145. Святой Василий не дожил до этого, скончавшись незадолго до этого в том же 379 году. На Западе арианство не имело успеха. Рассуждение об отвлеченных предметах не было тогда в духе западных христиан. Большим защитником православия продолжал быть святой Амвросий Медиоланский. В Испании арианцы встречались до 589 года у лангобардов, до 662 года. Арианами были так называемые социани в Польше в 17 веке. Во время арианских смут в тесной связи с арианством возникли еще некоторые ереси. Почти повторял ересь Ария, Аполлинарий младший, ученый-епископ Лаодикийский с 362 года и Македоний, епископ Константинопольский, около 342 года. Слишком отвлеченное учение Аполлинария не привлекало большого числа последователей. Опровергали его главным образом святители Афанасий Великий и Григорий Богослов. Македоний был сначала арианином, потом полуарианином. По главным пунктам своей ереси последователи его называются также духоборцами. Православное учение о Святом Духе против них защищали святители Василий Великий, Григорий Низкий и Григорий Богослов.